Глава 11. Оставил нас с мамой удивленными. «Тяжелый характер, его не убедишь. А вчера еще был веселым. Повздорили, Ин?» Отнеслась с недоверием. «Устал, наверное», — придумала я на ходу. Лежала в постели несколько дней. Всем студентам дали отгул в связи с отъездом профессора. Тогда заглянула Светка, расфуфыренная до невозможности. «На днюху к Ирке пойдешь?» «Нет, голова раскалывается». «Дрыхнуть планируешь? Опять рассорилась с Богданом?» Села на мою постель. Настолько уныло выглядела. «Да, бес рассвирепел, узнав, какую похоть совершил». «Погоди, он обозлился?» «Нет, прыгал от счастья. Считает все моральным». «Инка, чего молчишь, как дура? Скажи, что втрескалась по уши!» Советовала подруга. «А потом выгонит с позором. Устала страдать, он игнорирует меня». «Совесть грызет. Ласкал свою недотрогу. В этом есть плюсы. Видишь, какой порядочный?» Рассуждала вслух. И нас услышала мама. «Свет, здравствуй. Правильно, растормоши мою лежебоку. Только сидит за компьютером. Сходите погулять». Волновалась за мое здоровье. «На вечеринку зову, а она отказывается». «Дочь, нельзя спать на ходу. Гляди, какое платье купила». Достала из черного пакета умопомрачительный наряд. Позднее я занялась макияжем. Все равно нет блеска в глазах, и ехать в самый завидный клуб города не было желания. Поддалась уговорам. Правда, такси опоздало, а танцующая молодежь буквально сходила с ума. «Громкая музыка, не перекричать!» Обратилась к приятельнице. Та в одобрении кивнула. Но больше всего внимание привлек Богдан за барной стойкой. Распирала желание с ним поговорить. «Пьешь водку? Как не стыдно!» «Племяшка, здравствуй! Чего надобно?» «Соскучилась, не отвечаешь на звонки!» «Взрослая уже, не обязан сопли вытирать!» Говорил с настигшей грубостью, а мое сердце словно впитывало яд. «Я провинилась, но не лишай ласки, Богдан!» «Рыдать не надо! Беги веселиться! Стала же развратной крошкой!» И чхала на всю мою ласку, оберегал словно розу, боялся лишний раз накричать. «Вдруг травмирую малышку!» «Она же беззащитная!» Осушил еще одну стопку. «Почему причиняешь боль? Задыхаюсь без твоей улыбки. Сложно ответить по телефону?» «Да, мерзко. Ведь раньше гордился своей девочкой. А ей нравится всякая грязь. Скажи, давно позволяешь себя лапать?» Нес пьяный бред. Это невыносимо слушать. «Гордый дурак. Они все противны». «Серьезно? Тогда почему позволила мне быть таким распутным?» «Ответь просто. Стала развратной малолеткой. Жалею об одном. Нам надо было раньше разорвать всю связь. Как идиот носился с тобой». Теперь он выпил с горла. «Говори больше гадостей в лицо. Чего прервался?» «Избалованная эгоистка. Выросла, убирайся из моей жизни. Не обязан выполнять капризы. Услышала?» Находясь в алкогольном опьянении, не контролировал эмоции. «Сложности доставляю?» «Да, надоело. Не раб постоянно с тобой носиться». «Подхалим и наглый лгун. Зачем тогда льстил?» Не справлялась с настигшей депрессией. «Утешал мелкую занозу. Она словно мозоль. Обычная проблема». «Приятель, по-моему, девушке больно это слышать. Она же стоит вся в слезах. Нельзя так обижать!» Вмешался сидящий за стойкой шатен. «Вытерпит. Девушка взрослая. Давно с женихами шатается. Колись уже, спишь с ними?» «Предатель, такой же, как все!» «Сколько гнева, малышка! Не шептал, что идеальный. Уходи, чего уставилась? Больше не нужна мне. Сколько раз повторить?» Взял микрофон и выкрикнул на весь зал, отчего мои руки онемели. Это такая адская боль, которая раздирает души изнутри. «Отказываешься от меня?» «Да, брезгую. Убирайся. Огорчила навсегда».